Ох, кусаются же они, братец-кролик. Так повернись на другой бок, братец-волк. Что жжет меня, братец-кролик? Это все блохи-блохи, братец-волк. Совсем заели, братец-кролик. А вода в дырочке жур-жур, а вода в дырочке жур-жур, а с кипятком шутки плохи. Как взвоет братец-волк, как подскочит, и крючок отлетел вместе с петлей, и братец-кролик кубарем с ящика. Вскочил братец-волк и ну улепетывать во все лопатки. С тех пор живет братец-кролик спокойно, никто ему не докучает. А братец-волк, если встретить его, вспомнит, как блохи кусались в ящике, хвост подожмет и в сторонку.